Винцель Марцелл был вне себя от ярости. «Проклятый палач! Тупой осел! Дьявольское отродье! Ведь говорил, объяснял, разжевывал, вбивал в эту чудовищную голову. И что же? Ну нет здесь благородной Иммы, ушла с другими монахами. Их вон сколько бродит по дорогам Европы. Везде они находят приют и пищу. Зачем нужно было говорить о каких-то лесных бродягах? А ты, любезный бюргермейстер, не спи, волнуйся, переживай всю ночь, пока молодой рыцарь будет шастать по лесу, заглядывая под кусты и деревья. Ну, просто сама честность, а не презренный палач. Видите ли, он не мог скрыть всей правды от благородного господина. И что теперь? А ну их к лесным демонам, пусть выколют себе глаза сухими ветками в темноте. Желаю скорейшего возвращения. На всякий случай я велел выслать несколько стражников в помощь тем, что обычно стоят у городских ворот. Туда же направил и ваших оруженосцев. Они глаз не сомкнут до вашего прихода. Венцель Марцелл заискивающе улыбнулся и придержал стремя коня молодого барона. Хорошо, что отговорили. Только на коне, без тяжелого оружия и брони. А то прямо на войну собрался. И чем его так напугал проклятый палач? Хотя все же кони пригодятся. Мало ли что. Вот только ноги в темноте не поломали бы. Вновь вернулся к своим раздумьям бюргермейстер и тут же спохватился. Ведь это не его кони, барона. Так что, как им Бог пошлет? А вот Патрика могли бы и не брать. Не дай Бог что-нибудь. Нужный молодой человек. Ох, нужный. Даже не верится, что воровского ремесла человечек. Но зато умен и расторопен. А вот вор... Может, оно и хорошо. Всегда на крючке будет. А тут еще император. Ох, сколько же приготовлений. Ох, сколько серебра и золота придется выложить из городской казны. Слава Господу, драгоценный ручеек в нее не иссякает. Эх, принесли демоны этого рыцаря. А то спал бы я сейчас в свое удовольствие. И еще этот император. Других дорог ему мало. Ну что же, трогайте. Господь с вами. Винцель Марцелл легко хлопнул по крупу рыцарского коня. Тот недовольно покосился на чужака и переступил с ноги на ногу. «Пошли!» – теперь уже дернул поводья фон Бирг и, не взглянув на бюргермейстера, выехал за городские ворота. За ним последовали палач и его помощник Патрик, восседавший на лошадях оруженосцев. На присутствии последнего настаивал Гудо. Это был единственный человек, которому он мог довериться. К тому же его роль в этой вылазке совершенно проста – оставаться с лошадьми, пока молодой рыцарь не будет удовлетворен своими поисками. В продолжение прекрасного дня ночь выдалась на славу. Теплая, безветренная, с бесчисленными мерцающими звездами и огромной с полнеба луной, сверкающей на фоне темно-синего купола. В травах звенели цикады, из кустов доносился шорох мелких грызунов, с ветвей деревьев тяжело падали стремительные совы. В такую ночь спится особенно приятно. Но люди – странные существа. Они часто сознательно путают добро и зло, день и ночь. Понятно, если человек вынужден это делать, а если с умыслом. Когда всадники добрались до опушки леса, вперед выехал палач и осторожно повел своего коня между деревьями. Непонятно, каким образом он определил направление пути. Ведь деревья, кусты, пни и ветви в свете огромного серебряного блюда луны были хорошо видны всего лишь на полдюжины шагов. А дальше стояла стена, черная и оттого пугающая. Но вот в трещинках этой стены замерцал огонек. «Здесь мы оставим лошадей. Патрик о них позаботится. Вон за теми деревьями уже виден костер тех, кто нам нужен. Дальше, благородный рыцарь, мы будем ступать как можно тише и в полном молчании. И помните, вы хотели только посмотреть, нет ли среди них вашей невесты. После этого мы тихо удалимся и все правильные решения примем поутру». Барон молча кивнул и поправил меч, с которым никогда не расставался. «Ступай как можно мягче и осторожнее, Гудо и молодой рыцарь вскоре добрались до густых кустов, за которыми начиналась небольшая поляна. На поляне полыхал огромный костер, с одной стороны которого торчали направленные к нему тонкие шесты. На них обтекали жиром лесные обитатели, несколько зайцев, суслики и тушки диких уток. Вокруг костра, в основном у шестов, сидели до трех десятков обнаженных до пояса женщин и мужчин. Перед костром медленно ходил тощий мужчина в набедренной повязке и голосом, который едва покрывал треск огня, вещал. «Наши молитвы чисты и откровенны. Мы не просим золота и серебра. Мы не просим земли и скота. Мы не просим милости благородных господ и любви плотской. Мы не ищем богатства на земле, ибо собрано оно нашими молитвами и страданиями на небесах. Наши молитвы и страдания не за себя, не за каждого из нас, а не за всех детей Господних, за всех живущих на земле. Мы просим простить Господа не кого-то одного, или его семью, или даже целое племя. Мы просим за всех, и добрых христиан, и грешников, и даже язычников, не познавших Господа из-за своей глупости или козни дьявола. Среди нас и монахи, и славные мастера, и пастухи, и воины, и несчастные вдовы и благородные господа, и сироты, не знавшие отца и матери. Мы были разными». Мы были другими, а сейчас, милостью Господа нашего, братья и сестры во Христе, наши молитвы тихие и простые, но они слышнее для Господа, чем трубы иерихонские, ибо они от глубин душ наших, и они в сердце Бога, и Он ответил нам. Ангел, легкокрылый посланник Христа, принес в церковь святого Петра в Иерусалиме письмо, святое письмо. В нем сам Иисус сожалеет о тяжких грехах нашего подлого времени, особенно об осквернении субботы, а также о богохульстве, ростовщичестве, клятвопреступлении и несоблюдении установленных постов. Так ответим на это письмо общей молитвой и направим ее Деве Марии и всем ангелам. Через их уста попросим прощения у Иисуса Христа. И, может, тогда Он заступится за людей и попросит Отца Небесного прекратить наказание свое, что было ниспослано им в образе черной чумы. Собравшиеся стали тихо напевать псалмы и раскачиваться из стороны в сторону. Тот, который говорил, их ночной супериор, его зовут Петром, шепотом сообщил Гудо. Он из беглых монахов. Я дважды с ним беседовал. И мне кажется, что он не в своем уме. А сейчас наберитесь терпения и выдержки. Это отвратное зрелище. Молодой рыцарь сморщился и отмахнулся. Ночной супериор Петр, не останавливаясь, возвел руки к небесам. «Господи, прими наши молитвы, братья и сестры, вознесем их!» После этих слов мужчины и женщины поднялись и сбросили то немногое, что на них было. Они выстроились попарно и стали медленно двигаться вокруг костра. В их руках гибкими змеями извивались увесистые плети. Пение не прекращалось, но теперь стали отчетливо слышны отдельные молитвы. Они были просты, таких не услышишь в церкви. Это люди, пренебрегая святой латынью, взывали к Господу на простом языке, лишь иногда подкрепляя свое воззвание заученными с детства фразами канонических молитв. Едва умолкал один голос, молитву тут же подхватывал другой, за ним третий, следующий и следующий. Голоса становились все громче, громче стали звучать и хоровые псалмы. В руках супериора оказался большой кувшин. Петр произнес хвалу Господу и плеснул из кувшина на костер. Пламя взлетело высоко в небо, ярко осветив круг обнаженных людей. И эта вспышка послужила сигналом, жутким сигналом. Молящиеся стали наносить на идущих впереди себя сильные удары плетьми по голове, плечам, спине и ногам. «Смотри, Удо, смотри! Я, кажется, узнал ее! Вон, смотри, та, что ближе к нам!» — закричал молодой рыцарь, указывая на тоненькую девчушку. «Прошу вас, не выдавайте нашего присутствия!» Сердито промолвил палач и даже сделал попытку закрыть ладонью рот благородного господина. Тот мотнул головой и оттолкнул руку Гудо. А удары становились все чаще и сильнее. Теперь уже стали отчетливо слышны болезненные выкрики и стоны. «Господи, спаси нас от чумы! Всех нас спаси! Грешны мы! Но согрешив, мы множество раз покаемся, чтобы не прекращались наши слова к Тебе, Господи! Вот он, грех! Прими его, как и те покаяния, что последуют за ним!» После этих слов супериора Петра люди, собравшиеся у костра, бросили на землю плети. Руки женщин и мужчин потянулись друг к другу. При этом на каждую женщину приходилось по двое мужчин. Круг распался на группки прижавшихся телами людей, что продолжали петь и раскачиваться, опускались на колени, а затем ложились на землю. Их руки и губы нежно касались только что нанесенных ран. Послышались первые стоны сладострастия. «Да что же это?» – опять воскликнул молодой рыцарь. «Там же моя Има! Я узнал ее! Кто тянет к ней свои грязные руки?» «Вы ошибаетесь, мой господин. Это не может быть она!» – заволновался Гудо. «А если я не ошибаюсь, она там? Ничтожные людишки терзают ее благородное тело, тело которого не касался даже я. Да я изрублю их куски!» Гудо запоздало потянулся к молодому рыцарю. Тот уже выскочил из своего укрытия и, на ходу обнажив меч, поспешил к тому месту, где ему привиделась невеста. Палач выругался и поспешил за ним. «Стойте, прислужники дьявола!» – закричал барон и стал наносить удары ногами в сплетение человеческих тел. «Я разгоню вас, шабаш, ведьм и колдунов! Я изгоню из вас демонов! Слышите, слуги дьявола! А Петра вашего изрублю на куски!» Молодой рыцарь в подтверждение своих слов поднял над головой меч. Неожиданное нападение напугало людей. Они вскочили и стали метаться, кричать и сбивать друг друга с ног, тем самым преградив путь Гудо. Расталкивая их, он даже не заметил, как барон покачнулся и выронил меч. Когда палач пробился к молодому рыцарю, тот уже стоял на коленях, держась обеими руками за голову. Между его пальцев обильно текла кровь. Гудо подхватил обмякшее тело и взвалил его на свое могучее плечо. «Вот они, слуги ада! Они поднялись из чрева земли, чтобы прервать наш молитвенный голос! Убейте посланников сатаны!» — дико вскричал супериор и выплеснул в огонь всю жидкость из своего кувшина. Пламя вновь взвилось высоко вверх, и взоры флагелантов обратилось на огромное тело палача. С его головы сполз капюшон, и теперь его лицо в зареве пламени действительно казалось дьявольским. Женщины истерично закричали, а мужчины стали хватать из костра горящие сучья. В руках многих оказались к тому же еще палки и камни. Гудо наклонился и поднял рыцарский меч. «Патрик!» – громко позвал палач и, вытянув руку с мечом, двинулся на толпу. Но толпа в своем религиозном экстазе даже не шелохнулась. Окаменевшие лица людей выражали лишь одно понятное желание – убить демонов, посмевших нарушить молитвенный процесс. Обезумевшие флагелланты готовы были разорвать непрошенных гостей. Их не страшил ни вид палача, ни тяжелый меч в его руке. И тут, разбрасывая религиозных безумцев в стороны, в толпу врезался огромный конь. Это был рыцарский конь, стоимость которого была равна целому поселению. На коне, размахивая коротким кинжалом, восседал добрый друг Патрик. Крича во все горло, изрыгая ругательства и угрозы, всадник направил коня на беснующихся сектантов, чтобы оттеснить тех из них, кто устоял на ногах. «Держи рыцаря!» Гудо подлетел к горцующему коню и, улучив момент, положил молодого барона впереди Патрика. «Пошел, пошел!» – закричал палач и сильно ударил животное плашмя мечом. Конь заржал и, давя копытами не успевших увернуться флагеллантов, поскакал между деревьями. За ним тут же рванулась добрая половина толпы, проклиная и грозя смертью. Оставшиеся, едва придя в себя, окружили Гудо, взяв его в плотное кольцо. Но теперь могучие руки палача были свободны. Тем более в них находился славный рыцарский меч. Описав им несколько кругов, Гудо без труда разорвал кольцо и бросился вперед. Множество рук потянулось, чтобы схватить непрошенного гостя, и некоторым это удалось. Но палач мощными ударами ног отбросил цеплящихся за него флагелантов, а тем, кто приближался, отпугивал выпадами меча. Так он добрался до деревьев и, высматривая наиболее темные места, стал уходить от погони. Но флагелланты и не думали прекращать преследование. Потеряв из виду нарушителя их святой церемонии, они рассеялись и, окликая друг друга, стали бегать по лесу. Некоторые из них все же наталкивались на палача, но тот мощными ударами кулака заставлял их прекратить погоню. «Безумцы!» – зло шипел Гудо и тут же поправлял себя. «Нет, это люди, познавшие болезнь». Вскоре он выбрался из леса. Вдали, за широкой поляной, отчетливо виднелись городские стены, приворотные башни и маленькие огоньки факелов. Значит, Патрик уже добрался туда и поднял тревогу. Гудо широко перекрестился. Бог не позволил ему сегодня обогреть руки убийством этих несчастных.